19. Затем следуют кончины выдающихся мужей Домиция Афра и Марка Сервилия, занимавших в прошлом высокие должности и отличавшихся блистательным красноречием. Первый был знаменит судебными речами, Сервили – своими выступлениями на форуме, а в дальнейшем и сочинением по римской истории, и безупречностью образа жизни, отличавшего его перед Афром, который, будучи равен ему дарованиями, не обладал его нравами.